Свадьба. Воскресным вечером в Петергофе праздновали свадьбу Побужинского и Нюры. Вся лапшинская бригада поехала на проходике, харчи и выпивку повезли с собой в двух больших чемоданах. В кошелках была посуда, в двух портфелях по скатерти. Орлы и сыщики набрились до блеска и лоска. Криничный приоделся в новый шреотовый штатский костюм. Для смеху надел даже шляпу брата панаму с лентой. А Кошкинская Лариса почему-то не смогла быть, и поэтому Вася сначала пребывал в несколько меланхолическом состоянии. Из посторонних были званы Ханин и Александр Петрович Антропов с Лизаветой. Попозже, когда веселье было в полном разгаре, на машине приехал Прокофий Петрович Баландин. Привез две бутылки шампанского и баян, на котором мастерски играл. Распоряжалась всем и командовала парадом по выражению Криничного Галя Бочкова. Она придумала и Петергоф, и печеную картошку, и самовар, который был доставлен в багажнике баландинской машины. Пили, ели и пели на откосе на пушке рощи. Далеко впереди серело подернутое рябью море. Было прохладно, посвистывал ветер. Картошку ели руками, потерялась соль. Всем было легко и просто, один строгий Павлик хмурился. — Ты чего? — спросил у него Лапшин. — Нездоров, что ли? Павлик вяло улыбнулся, закопал в землю окурок и ответил, что здоров, но не одобряет этого брака. — Это как? — удивился Лапшин. — Очень просто. Она официантка, побужинский юрист, человек с образованием. Иван Михайлович внимательно взглянул на Павлика, не шутит ли тот. Но Павлик не умел шутить, и на траве он не умел сидеть. И веселиться, пожалуй, не умел. «Так-так», — сказал Лапшин, — «это ты сам придумал или у кого выучился? Чему?» «Да вот, рассуждением». «Горько!» — закричал Баландин за спиной Лапшина. «Горько, молодые!» Павлик брезгливо сморщился и сказал задумчиво. «Предполагаю, впоследствии против таких браков, возможно, будут возражать коллективно». Я, например, не желаю иметь в своей среде неинтеллигентных людей. Образовательный ценз. — Ладно, все. Внезапно побурев, — сказал Лапшин, — ясно. Поднялся и пошел к костру, где шумели Бочков с Криничным, наскакивая за какую-то провинность на Ханина. Молодая Анюта, теперь уж побужинская, торжественно разливала чай из ведерного самовара. На Анюте было розовое в цветочках платье и в волосах розовый бант, развязавший с концы которого трепал ветер с залива. Виктор Побужинский, сидя возле жены на корточках, никак не мог завязать ленту и что-то при этом шептал Анюте, она закидывала голову и хохотала. — Вы чего на Ханина нажимаете? — спросил Лапшин, стараясь побороть неприятное чувство, которое вызывал в нем строгий Павлик. Чем наш Ханин провинился? — Да вот, дескать, мало я энергичный, — блестя очками ответил Ханин. — Вас же Занадворов калечит мне книгу, а я малоэнергичный. Ладно, черт вас всех подери. Напишу настоящий роман, тогда будете знать. Иван Михайлович молча тяжелым взглядом посмотрел на Ханина и взял у Анюты чашку с чаем. Рядом Прокофий Петрович с Галей Бочковой все пристраивали запеть в два голоса. Но что-то у них не ладилось, и Галя сердилась, а Баландин оправдывался гудящим басом. — Ты чего на меня волком глядишь? — перебираясь к Лапшину поближе со своей бутылкой Кетинского, спросил Ханин. — Не люблю я разговоры о романе, да еще настоящем, который ты, черт нас всех подери, напишешь. — Почему? — испуганный быстро спросил Ханин. — Ничего ты не напишешь, Давид Львович. Люди, которые делают все пока, а настоящие откладывают на потом, ничем не кончают. Не обижайся. Впрочем, этот разговор не свадебный. — Почему? — испуганный быстро спросил Ханин. — Ты, наверное, Иван Михайлович, прав, я не состоялся. Что ж, на том, как говорится, простите, не прощу. Твердо глядя в глаза Ханину, сказал Апшин. — За тобой, кроме всего прочего, должок, Давид Львович. — Это какой же? Лапшин немного помолчал, потом залпом выпил чай и произнес с беспощадной и гневной силой в голосе. — Жизнь Толи Грибкова. Одно время ты это хорошо понимал и даже теории по этому поводу разводил. А нынче во всем Занадворов виноват. Словно нет сильнее зверя во всем свете, чем этот нормальный перестраховщик-бюрократ. — Ты в ЦК был? Ханин отвернулся от Лапшина и молча смотрел на серый залив. — Тоже посторонним оказался, — со спокойной злобой сказал Лапшин. — Посторонним, в том смысле, в котором Толя Грибков это говорил. Книжечка твоя уж давно выйти могла. — Да где там? То у тебя нервы, то различные переживания, то ты... Свои записные книжки на машинке печатаешь, нам не твои записные книжки нужны, товарищ Ханин. А жизнь и описание Грибкова, понятно. Если ты от этого дела так легко отказался, наплевал и забыл, то мы и сами своими силами составим про него книжку. Составить книжку нельзя. Опять блеснув на Лапшина глазами, обернулся к нему Ханин. Книжки пишут. А что до моих настроений или записок, или еще чего-либо в этом смысле, то все оно касается только меня и никого больше. — Врешь, — тихо перебил Лапшин, — Толя Грибков нас касается. — Ты взялся про него написать, было это? — Послушай, Иван Михайлович, что за тон? — спросил Ханин. — Ты, кажется, на меня решил покричать? — А, да иди ты к черту с тоном, — сказал Лапшин. Когда речь идет о деле, то незачем к тонам прислушиваться. Я о работе с тобой толкую, а не хочешь твое дело. Обижайся на Занадворова, а обисься на меня, это самая легкая позиция. Еще можно, обидевшись, коньяку надраться и на диван лечь, от вас, от этих вот обидевшихся, до вялых, до сложных, до нервных. Беды не оберешься, впрочем, дело твое. Он опять поднялся и, испытывая смутное чувство недовольства самим собой и всем своим нынешним поведением, подсел к Антропову и к смуглой Елизавете, открыл бутылку вина и осведомился. Ну, не продрогли на ветру. Баландин, наконец, договорился с Галей, и она запела. Там вдали за рекой загорались огни, в небе ясном заря догорала. Сотни юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. — Баландин наш, сам бывший конник, — сказал Лапшин. — Ты ведь знаешь его, Александр Петрович? — Немного знаю, — вздохнув, ответил Антропов. И здесь разговор не вязался. — Может, выпьем? — спросил Иван Михайлович. — Все-таки, знаете, свадьба. Лизавета выпила, съела пирожное, запела вместе с Галей Бочковой. Голос у нее был сильный, глубокий, глаза блестели. И вся она гибкая, молодая, в ярком платье, вдруг оказалась на виду у всех, сразу всем понравилась. Взмахнув платочком, прошлась, вроде бы танцуя. Потом весело захохотала и выбрала Прокофья Петровича себе кавалером. Он грузно поднялся, обошел Лизавету кругом, как бы дивясь на нее, потом повел плечами, сделался моложе себя лет на 20 и так перебрал лады баяна, что все поднялись смотреть, как нападаст сейчас сам старик Прокофий Петрович Баландин. Он, не заставив себя просить, действительно наподдал, пошел мелким перебором, сам себе музыкант, потом ударил еще дробнее каблучками, пошел коленцами, присядкой, охой и повизгивая лишачьим голосом вокруг гордой, уходящей, смеющейся Елизаветы. поднял Галю Бочкову, поманил ее к Побужинскому, молодую Анюту вытащил из самовара к Кокошкину, свистнул соловьем-разбойником, гикнул старым бесом и, присев на пень, остался только оркестром, тогда как все, кроме Антропова, Лапшина и Ханина, плясали во всю мочь. Уже совсем смерклось, костер ярко пылал на ветру. Шофер Баландина дважды ездил куда-то к станции за дровами. Пришел милиционер. Поинтересовался, кто тут гуляет. Вася Кошкин при галстуке в кепочке, не без сладострастного удовольствия, наврал милиционеру, что Прокофий Петрович, директор треста «Эскимо», а остальные присутствующие сотрудники данного треста. Милиционер попросил особенно не шуметь в виду дачников и удалился. Вспомнили про патефон с пластинками. Еще покричали горько, а погодя, забыв про Антропова, решили женить холостого Криничного на Лизавете, чтоб в Лапшинской бригаде был полный порядок. Но тут вышла заминка. Из-за появившегося близко остра Александра Петровича, а еще из-за того, что Ханин издали посоветовал сначала женить Лапшина, а потом наводить порядок в бригаде. Назад ехали в грузовом автофургоне, организованном старанием Васи Акошкина. Лизавету, Аню, Галю Бочкову и Побужинского посадили в легковую Баландину. Антропов насвистывал в темном кузове грузовика. Ханин раздраженно курил и отпускал язвительные шуточки по адресу Лапшина. Иван Михайлович отмалчивался. — В общем, ты, как всегда, Иван Михайлович, прав, — сказал ему Ханин, когда они вошли в комнату. — Но понимаешь ли, не все в жизни так просто. — Это я тоже не раз слышал, — спокойно ответил Лапшин. — Не раз, и не два, и не три. Много, очень много раз слышал. — Только ведь это не так просто, ваше ничего решительно Давид Львович не объясняет. Это отговорка лежебоков, слюнтяев и ленивых людей. В тебе всякого скопилось понемножку. Ты постарайся, вытряси. И большой книжке не грозись. В твои годы Пушкин уж давно помер, и Чехов помирал. Однако, никакой, брат, не однако. Давай-ка спать ложиться, поздно. Патрикевна из ниши спросила, как погуляли и в чем была молодая. Ханин ей подробно ответил, потом потянулся и пожаловался. — Знаешь, еще что глупо, Иван Михайлович? — Глупо? То, что я не могу на тебя обидеться. Ведь ты, в сущности, мне невероятные вещи нынче наговорил, а я вот, смотри, не обиделся. Зря не обиделся. Пора обидеться. Обиделся бы, авось за ум бы взялся, — угрюмо сказал Лапшин. Вот сам посуди, Давид Львович, хорошо это. Просил я тебя несколько раз, потолкуй в редакции насчет фельетона этого, про Демьянова. Ведь человеку жизнь поломали, оклеветали. Давид, человека, а за что? Бухнули с бухты барахта, а он ни сном, ни духом, почему опровержение не дать? Ханин зевнул. Ты меня спрашиваешь или редактора? Через твое посредничество редактора. А он со мной, Иван Михайлович, говорить не желает. Я не штатный. А у него честь мундира. Тещу-то побили в тот раз. Но при чем тут Демьянов? Не мог он вламываться в квартиру, не зная, что там бьют тещу. Не знаю, не знаю, — устало сказал Ханин. Я вот равнодушный, я вот посторонний. Поезжай, сам хлебни нашего Конана Маркча. Он тебе разъяснит. — Да ты с ним говорил? — Дважды. И дважды он мне разъяснял, что опровержение марает имя газеты, и притом навечно. Что ж касается до твоего Демьянова, то, проходя в то время по озерному переулку, он обязан был слышать крики тещи. Но откуда ваш фельетонист взял, что Демьянов шел под градусом? А там не написано, что под градусом. Там написано, Иван Михайлович, что, возможно, зашел выпить и под градусом напевал что-то увеселительное. Вот как там сказано, а это допустимая вольность художника. Они оба замолчали. В нише ровно посапывала Патрикеевна, спала. В переднюю упала Димкина кроватка. Проводив Лизавету, пришел Антропов. — Ты отрицаешь формулировку, не все в жизни просто. Холодным голосом в темноте заговорил Ханин. — Так? — Ты считаешь, что все в силах и в возможностях человеческих, а не все. И далеко не все. Настолько не все, что я бы на твоем месте, Иван Михайлович, прекратил хоть на время этот цикл лекций. Если все просто и все в силах человеческих, то какого черта ты не женишься на Катерине Васильевне Свет Балашовой? За какие такие грехи ты ее мучаешь и сам мучаешься? Что у вас происходит? Ни она, ни ты толком ничего ответить не можете. Ты ей чего-то не прощаешь или в чем-то подозреваешь, она не может понять, чем она тебе неприятна. И все это вместе у тебя называется просто, да? Просто, — угрюмо ответил Лапшин. Так в чем же дело? Робею, Давид Львович. Но ведь глупо же. Наверное, глупо. Впрочем, давай-ка спать. То есть не лезь в мою личную жизнь, так? Лапшин не ответил. Утром Баландин ходил по своему огромному кабинету и сердито говорил Лапшину. Они с нами переговоры вели, и одновременно с гитлеровцами. Идея знаешь какая? Включить в число подлежащих разделу стран Китай и Советский Союз. Это я тебе точно докладываю. Лицо у Прокофия Петровича было растерянное. Германия и Япония должны ударить по нас с обеих сторон. А когда все зальются кровью, тогда США, Англия и Франция скомандуют, какой дальше будет земной грешный шарик. Ничего не поделаешь. Подписали пакт с немцами, войну оттянем, я лично так думаю. Часов в 11, когда Лапшин допрашивал мамалыгу Зубцова, позвонила Балашова, что простудилась. На выездном спектакле лежит одна и пропадает, как собака, даже чаю некому подогреть. Иван Михайлович засуетился, заспешил. Рабочее время целиком подчинило его себе. В 12:20 сам Конан Маркович обещал его принять по демьяновскому вопросу. Потом вызван был с величайшим трудом отысканный Бочковым знакомый Коркина, который присутствовал при изъятии Мироном Дроздовым ценности из-под паркета в Коркинской детской. Дроздовское дело почти с каждым днем расширялось. И уже не аферист Дроздов, политика Сосновский со своими поддужными представлял для Лапшина основной интерес, а те, кого грабила банда. Их неправедное богатство, источники обогащения — все то, что азартно разгребал нынче неутомимый Николай Федорович Бочков. И поэтому, сказав Катерине Васильевне, что он освободится только к вечеру, не раньше, и попросив по телефону Антропова наладить одной старинной знакомой медпомощь, поскольку она одинока, Иван Михайлович вышел из управления. Через полчаса он поднялся на третий этаж, прочитал табличку «Секретариат», обдернул гимнастерку и вошел в светлую, скучную, высокую комнату, где делала вид, что занята общеполезным делом немолодая секретарша. осведомившись, кому лапшин и зачем, и выяснив, что по личному вопросу имеется договоренность, она отплыла в комнату, дверь которой была обита черной клеенкой, очевидно, для звуконепроницаемости. На эту звуконепроницаемость Иван Михайлович слегка подивился. Чего, в сущности, там могло происходить особо секретного за дверью редактора вечерней газеты? Какие такие особенно оперативные совещания? Секретарша, наконец, выплыла, попросив подождать. Стрелка круглых стенных часов не спеша миновала половину первого. Дважды зевнула в кружевной платочек секретарша, молчали телефоны. Никто не проносился мимо, шурша листами рукописи. Не было видно ни метранпажей, ни наборщиков, ни репортеров, всего того, о чем Лапшин читал в книгах. Зато услышал Иван Михайлович странную фразу. — Конан Маркович, — сказала секретарша в телефонную трубку, — просил вас срочно сделать материал главного инженера. — Да, это пойдет от имени главного инженера. Завтра на вторую полосу. Встанет в центр второй полосы. С главным инженером Конан Маркович уже беседовал, возражений нет, но согласовать надо будет вот так. Бережно она положила трубку, и опять потекло время. Весь четверти час Лапшин проверил, не забыли ли про него. Нет, оказалось, не забыли, но Конан Маркович еще занят. Иван Михайлович утер пот с лица и, сдерживаясь, подумал, что не он нужен Конану, а Конан ему. Тому пресловутый Конан так себя и ведет. Однако не прошло и 10 минут, как зазвонил звонок, и Лапшина с холодной вежливостью попросили пройти в кабинет. Добродушного вида, круглолицый, с ямочками и на щеке, и на подбородке, Конан Маркович встретил Лапшина как старого и доброго друга. Не объясняя причин, но очень живо и даже искренне извинился за опоздание, усадил в кожаное кресло перед своим столом, протянул папиросы и приготовился слушать. Что было потом, Лапшин впоследствии представлял себе неясно. То ли вдруг сработало напряжение всего этого трудного времени, то ли он сам оказался не на высоте положения и потерял власть над собой, то ли Конан уж слишком перебрал остротками и подзуживаниями насчет горькой правды и неумолимой силы фактов. Но Иван Михайлович внезапно раскричался. Поднявшись из глубокого кресла, в котором ему было неудобно и которое как бы уж давило его своей мягкостью, эластичностью пружины, неверностью скользящих кожаных на пуху подушек, Лапшин в весьма резкой форме заявил, что старый и честный работник милиции Демьянов газеты оболган, что речь идет о судьбе человека и что редактор обязан напечатать опровержение. Фельетонист, написавший о Демьянове, врет не в первый раз, — побагровев кричал Лапшин. Наврал он в свое время также и об одной старой коммунистке, которая, якобы использовав служебное положение, устроила роскошное совершеннолетие своему сыну. Ничего этого в помине не было. Лапшину известно это из прокуратуры, которая прекратила следствие по данному делу. Так какое же право у Конана Марковича шельмовать честных людей? И тем более, как он может спокойно отмахиваться от необходимости напечатать опровержение и тем самым вернуть людям утерянное спокойствие? Сначала кричал Лапшин, потом разобрало и Конана, крепко стукнув ладонью по столу, он начал с преамбулы, в которой кратко осветил Лапшину различия печати нашей от печати буржуазной. Лапшин и здесь попытался перебить Конана, однако безрезультатно, потому что Конан более не позволил ему толком сказать ни слова. Он уничтожал его смертно общими понятиями, с которыми Лапшин был абсолютно согласен, но которые не имели решительно никакого отношения к тем печальным фактам, которые привели Ивана Михайловича в этот большой, светлый, чистый кабинет. Лапшин давно знал продажность и степени разной продажности буржуазной печати, и не для того, чтобы выслушивать лекцию на эту тему, он пришел сюда. Ему не менее хорошо была известна та роль, которую играет наша советская печать в жизни советского народа, и не от сытенького Конана Марковича узнал он это из всей своей жизни. Но перебивать собеседника не имело никакого смысла. По той простой причине, что опровержение, как сознался в этом походе между строк своей речи редактора, явилось бы признанием его личной Конана ошибки. А он ни в коем случае не хотел совершать ошибки, а тем более в них печатно признаваться. Самое же печальное во всем этом неприятном деле заключалось в том, что, ловко манипулируя гладкими и в то же время значительными понятиями, Конан Маркович, словно фокусник, подменял по мере надобности печать собою, а себя печатью. И к концу его речи вдруг все вышло так, что Иван Михайлович Лапшин имеет претензии вообще к партийной печати. И, в частности, к той заслуженной авторитетной газете, которую редактирует нынче такой стоящий человек, как Конан Маркович Шебуев. Лапшин не то чтобы растерялся, но выдохся. Он не мог спорить с такими людьми, как нынешний его оппонент. Он не находил для них ни достаточно убедительных слов, он не мог довести до их сознания ни одной своей мысли. Мыслишки такого рода собеседников с легким бульканьем и позваниванием лились мимо его всегда ясной, простой и даже грубой мысли. Уже поднимаясь со стула, а не из кресла, Шебуев так долго говорил, что Лапшина на стуле успел посидеть. Иван Михайлович услышал, как Конан сделал заявление, что он, Шебуев, может извиниться перед Демьяновым лично, исключая тем самым опровержение печатное. Так ведь лично, это только здесь, в комнате, один на один. А печатно на весь наш союз осрамили. Опять теряясь от гнева, сказал Лапшин, у человека существует честное имя, а у газеты, — воскликнул Конан, — у газеты честного имени нет. На нее же сразу пятно ляжет. Или вам наша советская пресса? Дальнейшего Иван Михайлович не дослушал. Впрочем, он это уже слышал ранее. Тогда, когда Конан Шебуев произносил свой основной, оснащенный цитатами монолог.